Часть 26. Я с тобой. I'm with you. Песня канадской певицы Аврил Лавин. Год спустя. Продюсерская студия находится в Бербанке. Услужливая ассистентка в рубашке на пуговках и юбке-карандаше предлагает мне воду, кофе, газировку и, почти с отчаянием, алкоголь. «Это все-таки встреча в 4 часа дня», — говорит она, будто прощает мне еще несовершенные грехи. «Я знаю, что она смотрела шоу и все знает. Если уже 10 утра, а я еще не начала пить, то в чем смысл тогда?» Она смеется, как будто ничего смешнее меня в жизни не встречала, и оставляет меня одну в конференц-зале со стеклянными стенами. Ее смех эхом разносится вслед за ней. Я опускаю глаза на телефон, подумываю написать сообщение, но останавливаюсь. Опускаюсь на средний из 5 стульев со стороны стола, откуда видно окно. Стеклянные двери у меня за спиной распахиваются, впуская в комнату Шарлотту и Прию. Я встаю и обнимаю их, как они привыкли. Никаких обид, это просто шоу-бизнес. «Жак, только посмотри на себя», — говорит Шарлотта, держа меня на расстоянии вытянутой руки буквально. «Отлично выглядишь. Я так рада, что ты смогла прийти», — улыбаюсь. Да, у Рики было грандиозное открытие новой студии, и я не могла такое пропустить. «Я видела твою первую книгу в списке бестселлеров», — говорит Прия, направляясь к противоположной стороне стола и улыбаясь. «Она все-таки получила свое повышение, как и хотела. Конец пути». «Ага», — говорю я, — «как будто это мелочи», — и сажусь обратно. Шарлотта присоединяется к Прии. «Здорово получать позитивные импульсы. Я даже из дома иногда выхожу». «Умничка», — с восторгом говорит Шарлотта. «Я-то думала, ты строишь козни, раз пришла сюда и мило беседуешь с нами». «Но я вижу, что ты идешь на поправку». Я откидываюсь на спинку стула и наблюдаю, как Шарлотта наблюдает за мной, опуская руки на стол, чтобы дать понять, что скрывать мне нечего. «Вы знаете, зачем я здесь. Я знаю, что всех из нашего сезона заверили, что они свободны от договора о неразглашении. Я была паинькой и играла по правилам. Отпустите меня». Наши договоры включали целый год неразглашения, и этот период мог быть продлен на усмотрение продюсеров. «Жак», — начинает Прия тем же тоном, каким всегда говорила со мной на съемках, «как будто я адское отродье, которое необходимо успокоить. Ты сама понимаешь, почему это для нас щекотливая тема, учитывая ситуацию с Маркусом и Генри». Я невыразительно моргаю. «Не говори с ней свысока», — говорит Шарлотта, вечно хороший коп. «Жак, я не буду тянуть. Мы продляем твой договор о неразглашении еще минимум на год. Уверена, ты понимаешь». Моя улыбка слегка колеблется, и я смотрю на них обеих. Хотя я именно этого и ожидала, от мысли о вечном моратории на разговоры о шоу мне становится плохо. «Я надеялась на другой ответ», — говорю я. «Как-то это все похоже на репрессии, вам не кажется? Особенно учитывая, что к ситуации с Генри Маркусом я не имела никакого отношения». Шарлотта поджимает губы. «Я помню это немного по-другому. Я прикусываю губу и смотрю на свои розовые ногти на фоне стола. Потом поднимаю глаза. «Слушайте», — говорю я, заметно оживляясь, «а у вас еще остался тот изюм в йогуртовой глазури, которым меня в прошлый раз угощали?» Я помню маленькие мисочки, которые они принесли с кухни и поставили передо мной, пока я собеседовалась. Я съела 1, 2, 3 изюминки, а потом сдерживалась как могла, думая о красном платье для первого вечера. «Да», — озадаченно отвечает Прия, — «принести тебе большую миску, если можно». Откидываюсь на спинку стула, Прия поднимается и выходит из комнаты. «Во что ты играешь, Жак?» спрашивает Шарлотта с улыбочкой, пока Прия скрывается с глаз. «Может, я просто по тебе соскучилась?» Дразню я, скрещивая одетые в джинсы ноги и сверкая красными туфлями. Шарлотта глядит на мою обувь. «Смотришь новый сезон? Главный герой там какой-то парень, которому отказала Кэндалл. Не смотрю, разумеется. Ни за что не упустила бы», — легко отвечаю я. Прия возвращается с моей миской изюма в йогуртовой глазури. Она опускает угощение передо мной, и я жадно беру 3 сразу и отправляю себе в рот, пока она садится. В последнее время я часто думаю о нашем сезоне, говорю им. Обе внимательно наблюдают, как я лакомлюсь изюмом. Тогда все казалось таким суровым, правда? Мы предоставили тебе терапию, говорит Прия с опасной ноткой в голосе. Ага, терапия после единственной. С психотерапевтом, которого выбрали продюсеры. Откуп, уступка. Возможно, признание вины в том, что со мной случилось, и гарантия, что я не последую примеру Шейлин. Ага, говорю я, молодцы какие, дали мне достаточно передохнуть. Шарлотта все обещала, что я приду к этому. Сбылось, наконец, видимо. Продажи книг тоже этому поспособствовали, услужливо встревает Шарлотта. Вот именно, соглашаюсь я и ем еще изюминку. И что теперь? Спрашивает Прия. Я начинаю что-то говорить, но мешкаю и останавливаюсь. Ты подумала над нашим предложением? Слишком уж нетерпеливо, говорит Прия. Предложение я получила от Прии 2 месяца назад. Кругленькая сумма денег за то, чтобы я вернулась в новом сезоне единственной, в главной роли. Раз уж я одиночка, зрители спят и видят мое возвращение. Нынешняя группа девочек, судя по всему, рейтинги совсем не повышала. В каждом сезоне должна быть настоящая сука. Шарлотта глядит на меня со здоровой долей подозрения и не дает мне возможности ответить. С чего бы тебе вдруг на это соглашаться? После всего, что ты мне сказала после шоу? По-моему, ты минимум 2 моих номера заблокировала. Я глубоко вздыхаю и обдумываю следующий шаг. Ну, начинаю я. Прежде чем я хоть что-то подпишу, вы, разумеется, поднимете мой оклад на 50 тысяч долларов, и я попрошу указать в договоре, сколько раз в эфире должно быть упомянуто полное название моей последней книги. А еще я хочу, чтобы мой договор о неразглашении аннулировали. Делаю паузу, но охотно подпишу новый. Прия улыбается, Шарлотта нет. Она сидит и внимательно за мной следит. «Ты согласна снова через это пройти?» – спрашивает она. «Ага», – отвечаю. «На таких условиях я сделаю все, что вы попросите». Облокачиваюсь на разделяющий нас стол, переплетаю пальцы, опускаю на руки голову и смотрю обеим продюсерам в глаза. «Шарлотта, не ты ли меня убеждала, что однажды все окупится?» «Я, наконец, получаю от этого пользу. Я хочу еще только одну вещь». В этот момент в дверь заглядывает Джон Апперсон. Он полон энергии, а может, просто под кайфом. Его солнечные очки надеты на лоб, демонстрируя смешные бледные пятна на загорелом лице, а еще он в шортах. «Слышал, к нам в офис Жак Мэттис наведалась», — ракочущим голосом говорит он. «Джон», — улыбаюсь я, — «ты согласилась?» Спрашивает он, заходя в помещение. Я видела с ним всего 1,5 раза, и те во время шоу, но посмотреть на него сейчас... Так мы просто лучшие друзья. Жак собиралась назвать нам свое последнее условие. Нетерпеливо говорит Прия. Я хочу, чтобы Кендалл пришла на шоу, чтобы дать мне совет. Откидываюсь на стуле и хищно улыбаюсь. Хочу, чтобы она увидела, как я процветаю. Отношения Кендалл на шоу не протянули даже до финала. Ее слезное расставание засняли на камеру. Выяснилось, что у ее избранника дома была другая девушка. Джон в восторге. «Конечно, ты должна напоследок утереть Кендалл нос. Я знаю, она согласится». «Ну тогда...» Я беспечно пожимаю плечами, на этот раз идеально играя свою роль. Ту роль, которая всегда мне полагалась. «Похоже, мы с вами в деле». Джон и Прия прямо светятся от счастья. Но Шарлотта не спешит радоваться. Наконец, смерив меня в последний раз взглядом, она принимает решение. Видит что-то в моих глазах. «Я сейчас подготовлю бумаги», — говорит она мне. Я вхожу в дом и бросаю ключи на стеклянный столик. На улице уже холодает, и меня так и тянет надеть свою любимую толстовку с логотипом Университета Южной Калифорнии и устроиться в кресле с отличной книгой. Мне всегда нравилось в Венес-Бич. Янг подбегает ко мне с плюшевым жирафом в зубах, и я почесываю его за ушком. «Это ты?» Я слышу голос, пока снимаю свои красные туфли. Иду в кухню, откуда меня окликнули, и останавливаюсь в дверях. Смотрю на него, восхитительно высокого и изящного. Он просто воплощенная простота в своих спортивных шортах и старой футболке, стоит у мраморного кухонного островка и нарезает лук. «Это я», — отвечаю. Генри улыбается и поднимает на меня глаза. «И как?» — спрашивает он. Смеюсь. «Как по маслу?» «Я знал». Он опускает нож, подходит ко мне, наклоняется и целует, прижимая к дверному проему и ненавязчиво опуская руки мне на бедра. Я снова смеюсь, и он присоединяется ко мне, глядит на меня. Мне все-таки пришлось упомянуть Кэндалл. Для них мизогиния, как свечка для мотылька. Сразу же принесли мне бумаги и освободили от договора о неразглашении. Юристы готовят мой договор на главную роль. «Как хорошо, что ты так много писала», — говорит он, касаясь моего лица. «Ты и правда чертовски хороший продюсер», — шепчу в ответ. «Не говори такого», — просит он, — «иначе мне придется целый сеанс это обсуждать с психотерапевтом». «Сейчас я отправлю письмо», — говорю я, — «и приду помочь с готовкой». «Не переживай об этом», — отвечает он, — «лучше откупори бутылку шампанского. Я закончу с ужином и будем праздновать». Я выхожу из кухни в гостиную, все еще улыбаясь до ушей и подхватываю на ходу свой компьютер. Плюхаюсь на диван, устраиваюсь поудобнее, кладу голову на подлокотник и вытягиваю ноги. Открываю ноутбук и начинаю письмо своему новому агенту. Свободно от договора о неразглашении. Скоро пришлю рукопись книги. Нажимаю «Отправить», захлопываю ноутбук. И сижу в тишине. Слышу, как готовит Генри, как семенит по плитке Янг. Это живая тишина. Я дышу. Publishers Weekly. Не единственная Жаклин Мэттис. Жаклин Мэттис зла не на шутку, но, возможно, она наконец обрела покой. Вызвавшая немало споров участница 32-го сезона популярного романтического реалити-шоу «Единственная» описывает свою жизнь на шоу и проливает свет на манипуляцию и унижение, которым подвергаются участники во время съемок, как многие давно подозревали. Мемуарам добавляет скандальности тот факт, что Мэттис пишет о своем романе с одним из продюсеров шоу. Реальные имена умалчиваются в целях защиты конфиденциальности всех причастных, но, по слухам, этим продюсером был Генри Фостер, покинувший шоу после сезона Маркуса Беллами, где Мэттис была участницей, а также о махинациях самого главного героя «Единственной». Отличительной чертой «не единственной» является подход Мэттис к повествованию. Она хочет, чтобы в ней видели нечто большее, чем просто злодейку, но при этом не скрывает своих недостатков. Нельзя сказать, что она ни о чем не жалеет, но автор точно и остро рисует картину женоненавистнической реальности телевизионных шоу-знакомств, зачастую пагубно влияющих на психику участников и участниц. Параллельно с этим Мэттис примиряется с собой, даже если это означает принятие отведенной ей роли злодейки. Вы будете рады увидеть, как Мэттис наконец получает свой счастливый конец. Первый тираж – 250 тысяч экземпляров. Электронное письмо от Шарлотты Саммерс. Ш.С. Кому? Жаклин Мэттис. Привет. Отправляю тебе самоуничтожаемое письмо, и если расскажешь кому-нибудь об этом, я до гробовой доски буду все отрицать. Я прочитала твою книгу, вышло весьма неплохо. Больше всех мне понравилась я, и мне радует, что ты хотела со мной дружить. Знаешь, от чистого сердца, пускай ты мне все равно не поверишь, я тоже была бы рада стать твоей подругой. Жак и Мэттис не так часто встречаются на шоу. Извини, что из тебя выходит такая отличная сука. Но я и сама оказалась бы в той же роли, будь я на шоу. Поэтому ты моя любимица. Пишу в основном, чтобы поздравить тебя с успехом. А тебе говорили сегодня утром на Good Morning America. Рассказывали, что твоя книга – бестселлер в 12, что ли, странах. Я всегда тебе именно этого и желала. Первая строчка в списке New York Times. Уже 5 недель подряд. Куда там Маркусу Беллами? Кстати, я слышала, он провалился на танцах со звездами уже во втором раунде, переехал в Лос-Анджелес, чтобы продолжить карьеру инфлюенсера, и его единственный спонсор – какая-то мобильная карточная игра. Фу. И, слушай, неприятно, конечно, что ты использовала нас, чтобы выкрутиться из договора о неразглашении, но, как говорит молодежь, респект, сеструха. Короче, у меня ребенок воет. Твое нарушение договора все еще слегка чудовищно, но, уверена, ты все это обсудила со своим издателем, и мы все просто продолжим плыть по течению. Это отличная реклама для шоу, смекаешь? Я 100 лет пыталась убедить в этом Джона. Люблю, целую, увидимся в суде и все такое. Шарлотта. Пост в Инстаграм Жак Мэттис. Отметка времени спустя 13 месяцев после финала «Единственный». Фото полароидной карточки, на котором изображены два человека в баре с грязного вида стойкой и ядряными очень жесткими стульями. Генри Фостер в профиль обнимает Жак Мэттис и целует ее в щеку. А Жак Мэттис в упор глядит в камеру и показывает ей средний палец. Фото не подписано.